Когда все прояснилось, Малинский присоединился к группе, однако из того, что он там увидел, понравилось ему далеко не все. «Мне все меньше и меньше нравились наши встречи», — рассказывал он. «Общаться с Тирановским тоже оказалось непросто. В его манерах было что-то начальственное, и я все никак не мог понять, чего же именно он от меня хочет». Малинский вспоминал царивший там мир жесткой дисциплины и самоконтроля, в котором каждая минута предназначалась либо для деятельности, либо для снятия напряжения, а ежедневные молитвы, чтения и размышления записывались в тетради. У Мечеслава Малински имелись основания для опасений при виде приблизившегося к нему у церкви незнакомца. Нацисты смотрели на католическую церковь так же, как и на институты. Стремясь искоренить польский национальный дух, они избрали ее мишенью своих нападок, поэтому молодой человек, присоединившийся к живительной молитве, тем самым принимал участие в нелегальной религиозной деятельности, подвергая себя реальной опасности. В октябре 1939 года папский нунций в Берлине представил немецкому правительству протест из Ватикана по поводу отношения немцев к церквям в оккупированной Польше. В нем говорилось, что после 6 недель германского нашествия закрыто 117 религиозных заведений и 211 церквей. Пасторская деятельность 7 архиепископов ограничена, а 193 члена религиозных организаций арестованы по политическим обвинениям. По прошествии времени стало очевидным, что реальная картина религиозной жизни при правлении нацистов куда страшнее. Весной 1940 года издательство религиозной литературы «Бернс и Оутс» выпустило в Лондоне книгу под редакцией Гертруды Годен, которая представила реальную картину попытки нацистов подчинить себе душу польского народа. После вступительного слова кардинала Хинсли, архиепископа Вестминстерского, сравнившего нацистский режим с варварством Чингисхана, в книге описывается ряд случаев из жизни оккупированной Польши. Архиепископ Познанский был интернирован, и духовенство запретили служить литургию. Многие священники были расстреляны в городе на рыночной площади. В Таруне тяжелые физические работы по реконструкции моста через Вислу производились по принуждению почтенными жителями города, с которыми обращались с безжалостной жестокостью. Принужден был выполнять эту работу и католический прилад. Старый и истощенный, он оступился и упал в воду. Работавшие попытались спасти его, но охранявший их эсэсовец этому воспрепятствовал и собственноручно застрелил несчастного. Стоит нацистским властям почувствовать силу польского духовенства, простого заточения в тюрьму или расстрела им становится недостаточно. Епископа в Лодзе после унизительного с ним обращения заставили подметать улицу перед его же кафедральным собором под охраной эсэсовских новобранцев, так называемых «черных бригад», лидеров гитлеризма, и толпы молодых немцев из местного населения. И так было повсеместно. После окончания войны установили, что 3646 польских священников заключены в концентрационные лагеря, 2647 из них убиты. В такой ситуации участие Карла Войтылы в деятельности секретной религиозной группы являлось отважным шагом, определившим его дальнейшую жизнь. Это каким-то образом может объяснить и ту симпатию, которую проявлял он, став папой, к различным группам, действующим внутри католической церкви в наши дни. Так, например, многие католики из более либерально настроенной европейской церкви были озадачены его покровительственным отношением к столь консервативному духовному движению, как Opus Dei. Ведь по своим приемам и методам они скорее напоминают служителей культа. Но в восприятии Иоанна Павла II дисциплина и разграничения, свойственные деятельности Opus Dei, ассоциировались с аналогичными добродетельными начинаниями живительной молитвы, которая помогла ему выстоять в годы нацистской оккупации. Тот факт, что понимание веры у Кароля Войтылы складывалось в период гонений на религию, оказал большое влияние на его представление о роли церкви. К этому вопросу я еще вернусь впоследствии. Здесь же стоит отметить, что кроме непосредственных репрессий со стороны нацистов, свидетелем которых он был, до Кароля Войтылы стали доходить рассказы об аналогичных ситуациях на востоке Польши, в зоне, оккупированной советскими войсками. Историк Норман Дэвис полагает, что на начальном периоде войны во многих отношениях действия советского НКВД наносили больший урон, чем действия гестапо, по той причине, что у советских карательных органов был больше, чем у немецких оккупантов, опыт политического террора, и они не тратили времени на всякого рода эксперименты. Он воспроизводит существовавший в НКВД список депортированных, по которому можно судить об установках секретных советских служб. Конечно же, он начинается с членов русских дореволюционных партий, меньшевиков, последователей Троцкого и анархистов, и доходит до людей, занимающихся церковно-приходской деятельностью, священников, секретарей и активных участников религиозных организаций, а также аристократов, землевладельцев, зажиточных купцов, банкиров, промышленников, владельцев отелей и ресторанов. Почему так заботились о владельцах ресторанов, понять трудно, но позиции советских властей в отношении церкви сродни нацистской. Средства массовой информации католиков, Таблет в Лондоне, Оссерватория Романо и Радио Ватикана в Риме рассказывали о церквях, используемых под конюшни и кинотеатры. Один из корреспондентов в «Таймс» сообщал более страшные новости о телах священников, повешенных прямо на деревьях. 29 января 1940 года в польском информационном бюллетене в Лондоне было напечатано следующее. В советском издании Союза активных безбожников во Львове помещена следующая программа действий в Польше. Первое. Все церкви и объединения верующих на территории Польши, оккупированные советскими войсками, должны быть ликвидированы. Второе. Все священники и иные лица, причастные к церкви, должны прекратить свою деятельность. Третье. Собственность церквей будет конфискована в пользу государства. Четвертое. На всей территории оккупированной Польши будут действовать отделы Ассоциации советских безбожников.